Не веришь? Обратись в полицию. Адрес дать? Подожди, что ты перед этим говорила о ее матери? Выбросилась из окна. Даша достала сигарету и закурила. Когда? 2 дня назад. Лицо ювелира стало жестким. Опять врешь. 2 дня назад она была еще жива, я разговаривал с ней. Ты говорил с Еленой Сергеевной? Оживилась молодая женщина. О чем? Не твое дело, мрачно ответил Илья. Ну ладно, разозлилась Даша. Я думала, ты человек, а ты... Дай телефон, мне позвонить надо. Молодой человек молча протянул ей мобильник и, обхватив голову руками, уставился на стену. Даша с легким злорадством набрала номер Полетаева и в ожидании соединения постукивала картонным кружком по бокалу. Неожиданно за соседним столиком громко зазвонил телефон. Молодые люди удивленно посмотрели друг на друга, потом разом обернулись в сторону звонков. Через пару человек от них сидел подполковник собственной персоной в компании комиссара Томыка и еще пары мужчин атлетического телосложения. Выражение, застывшее на их лицах, не сулило Даше ничего хорошего. Осторожно отложив телефон на край стола, она затравленно глядела на приближающегося подполковника, как кролик на удава. «Здравствуйте, Сергей Павлович!» «Здравствуйте, Даша!» — ласково ответил тот. «Мы вот тут, познакомьтесь, это Илья, он с Еленой Сергеевной позавчера разговаривал». Илья закрыл глаза и сквозь зубы пробормотал. «Мог бы, убил». «Уверен, что вас оправдали бы», — задумчиво произнес подполковник. «Могу посмотреть ваши документы?» Ювелир некоторое время молчал, видимо, соображая, как ему поступить, потом отрицательно качнул головой. «Не можете, если, конечно, вы не представитель полиции Чешской Республики». Однако ФСБшника не так легко было сбить с толку. «Но, разумеется, сейчас, одну минутку. Пан комиссар, сделайте одолжение», — обратился он к подошедшему Томыку. «Разумеется, коллега, не проверите ли документы вот у этого господина? У меня есть основания подозревать его в связи с убийством Слечной Луниной». «С удовольствием. Вы говорите по-чешски?» — обратился майор к Илье. «Нет». «По-русски?» «Говорю». «Прекрасно. Комиссар Томок, криминальная полиция Праги. Не могли бы вы мне показать ваши документы?» Илья молча протянул ему паспорт и права. Некоторое время Томок внимательно изучал бумаги. «Вы приехали вчера. Во сколько?» «В Праге я был около часа дня. Меня интересует, во сколько вы пересекли границу?» «Не знаю. Понятия не имею». «Не помните?» «Очень жаль. Но мы постараемся узнать буквально несколько минут. Позвольте еще техпаспорт на машину». Он отошел с документами в сторону и достал телефон. Минут 5 толстый полицейский вел интенсивные переговоры, что-то записывал в свой блокнот. Наконец, сунув телефон в карман, он вернулся к их столику. «Однако, Герр Липкин...» Майор вздохнул и покачал головой. «Вам известно, какой цифрой ограничивается скорость в Чешской Республике? Если верить тому, что вы приехали в Прагу в час, то расстояние в 250 километров ваша машина преодолела менее чем за 1,5 часа. Я сказал, что приехал не в час, а около того. Но какое это сегодня имеет значение? Вы что, собираетесь меня оштрафовать за превышение скорости?» Майор вернул ему документы и повернулся к Полетаеву. Этот господин въехал в Чехию в половине 12-го.